Таким образом, крещение есть ритуальный возврат к самым истокам бытия, а значит, начало новой истории. То, что предписывает императив Канта, действовать так, как если бы вся история Вселенной начиналась именно с этого момента, здесь переживается как реальность. Вслед за Христом, вторым Адамом, то есть вторым первым, человек подходит к пределу бытия, переживая мистериальную смерть в водах крещения и принимая в них же мистериальное рождение. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Послание к римлянам, глава 6, стихи с 1 по 9. Духовное возрождение христианина, восприятие восточного христианства, имеет явственно космическое измерение. Рождение во Христе не просто частное событие в жизни частного человека. Оно соотносится с космогоническим процессом. Господь обещал сотворить такие дела больше сих, каких еще не было, потому что в явленном мире уже было всякое создание. Горы, леса, облака, небо, солнце, звезды, луна, люди, животные, воды, море, реки и весь порядок вещей уже были. Эти новые и вечные дела означают перемену и здоровье души, и исцеление вечное, и из духа построенные вечные строения, которые он даровал достойной и верной душе. Преподобный Макарий Египетский. Преподобный Макарий Египетский. Новые духовные беседы. Покаянное обновление души здесь значит больше, чем создание планеты. Естественно, что такое новое рождение будет иметь последствия, превышающие рамки земной человеческой жизни. Собственно, оно и совершается именно с целью преодоления этих рамок. Именно в связи с рождением в Царство Божие, в связи с мистериальным рождением в вечность, Евангелие употребляет слово, которое в греческом религиозном лексиконе было вполне техническим термином для обозначения перевоплощения. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 28. Палигенезис. В герметическом корпусе известен даже трактат о душепереселении, носящий такое название. Но 19 глава Матфея этого смысла, несомненно, не предполагает, именуя покебытием, новым бытием, новым рождением, не возвращение в мир сей, но, напротив, вхождение в Царство Небесное. «Вы, последовавшие за мной в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 28 по 30. Здесь обещается жизнь вечная, а не жизнь лучшая. Кроме того, слово употребляется также в послании к Титу, глава 3, стих 5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения полигенезис и обновления Святым Духом». Что это слово «полигенезис» не имеет никакого намека на реинкарнацию, видно из его употребления Оригеном. Возрождение есть некое новое рождение, когда творятся новое небо и новая земля посредством обновления их самих и передается Новый Завет и чаша его. Толкование на Матфея. Как видим, речь идет о мистериальном рождении в духе, а не о новом рождении в теле. Помимо крещения, еще два таинства в православии насыщены символикой нового рождения. Исповедь, именуемая вторым крещением и подобно крещению баней покебытия, и монашеский постриг, исповедь из слов, перешедшая в дело. Библия содержит немало стихов, которые в православной перспективе обретают мистериальное значение. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком. Первая книга Царств, глава 10, стих 6. Саулу при помазании Бог дал иное сердце. Первая книга Царств, глава 10, стих 9. Мистериальная традиция – это не сонное повторение одного и того же. Суть апостольского предания преподобный Макарий Египетский видит в изменении и новом, и небывалом сотворении по внутреннему человеку, который в сердце. Примечание. Приведя эти слова, преподобный Макарий пишет: «Вот истинное христианство и воистину точное апостольское предание всего священного писания». Преподобный Макарий Египетский. Новые духовные беседы. Конец примечания.